Вы знаете, почему он хотел этого больше всех? Вы знаете, почему он едва мог дожидаться этого, и почему он так нервничал, ожидая результата? Мадлен схватилась за подлокотники кресла. — Пожалуйста, простите. Вероятно, я выражаюсь довольно сумбурно, но, надеюсь, вы меня поймете. Ему нужна была истина, а какова она, неважно. Если он Джон Фарнли, он был бы счастлив до конца дней. Если нет, он был бы счастлив узнать это. Она закрыла глаза рукой. В зале поднялся настоящий гвалт, но следователю удалось справиться с ним. Мистер Гарольд Уэлкин поднялся. «Господин следователь, все, что только что было сказано в защиту покойного, конечно, интересно». Он язвительно ухмыльнулся. «Я не буду настолько дерзким, чтобы напоминать вам о ваших обязанностях. Я не буду настолько дерзким, чтобы заметить, что за последние 10 минут не было задано ни одного вопроса. Если эта леди закончила свое замечательное выступление, из которого, если оно правдиво, следует, что покойный был еще большим обманщиком, чем мы думали, я, как адвокат настоящего сэра Джона Фарнли, прошу разрешения на перекрестный допрос». «Мистер Уэлкин, — ответил следователь, — вы будете задавать вопрос, когда я разрешу вам это, а до тех пор вы будете молчать. Итак, мисс Дэйн, пожалуйста, разрешите ему задавать вопросы, — попросила Мадлен. Я помню, что видела его в доме этого ужасного маленького египтянина, предсказателя Аримана, на улице Полумесяца». И все вопросы были заданы, и следователь подвел итоги. И инспектор Эллиот вышел в другую комнату и втайне от всех сплясал сарабанду. И суд присяжных, готовясь передать дело в суд, вынес вердикт — убийство неизвестным или неизвестными. Глава 16. Эндрю МакЭндрю Эллиот поднял бокал очень приличного Рейнвейна и рассмотрел его на свет. — Мисс Дэйн, — объявил он, — вы прирожденный политик. — Нет, я бы сказал, дипломат. Это звучит лучше. Не знаю, почему. А это сравнение с футбольным тотализатором поистине гениально. Суду присяжных теперь как божий день все ясно. Как вы пришли к этой мысли? При долгом теплом свете вечерней зари Эллиот, доктор Фелл и Пейдж обедали у Мадлен в неудачно названном, но уютном Монплезире. Столик стоял у французских окон столовой, выходящих в лавровую рощу. Сразу за ней начинался фруктовый сад. Через него шла тропинка к старому дому полковника Мардейла. Обогнув его, натянулась вдоль ручья и поднималась по холму, заросшему густым лесом. Если идти по этой тропинке, подняться на вершину и снова спуститься, можно попасть к границе задних садов Фарнли-Клоуз. Мадлен жила одна. Каждый день к ней приходила женщина готовить еду и уделать уборку. Это был аккуратный маленький домик, в котором хранились военные печатные издания, доставшиеся в наследство от отца, духовые инструменты и суетливые часы. Он стоял довольно обособленно. Ближайший дом принадлежал несчастной Виктории Дейли, но Мадлен никогда не тяготилась изоляцией. Теперь она сидела в сумерках во главе полированного стола у открытых окон, освещенной светом свечей в серебряных подсвечниках. Она была вся в белом. Услышав вопрос Эллиота, Мадлен засмеялась при вспышке спички. — О футбольном тотализаторе? — переспросила она, немного покраснев. — Я вообще-то до этого не додумалась бы. Это все Нат Барроуз. Он все это написал и заставил меня выучить наизусть. О, каждое сказанное мною слово было правдой. Я ощущал это всем своим существом. С моей стороны было большой наглостью произносить речь перед всеми этими людьми. И я ежесекундно боялась, что мистер Уайтхаус меня остановит, но Нат сказал, что другого выхода у меня просто нет. Потом, когда я вышла в быке и мяснике, у меня началась истерика. Я выплакалась и почувствовала себя лучше. Это было очень нагло с моей стороны. — Нет, вполне серьезно, — сказал доктор Фелл. — Это было замечательное представление. — Но, господи, Барроуз вас подготовил? — Да-да-да. Да, он занимался этим половину прошлой ночи. Бароуз?